Самолеты появились со стороны Климова ровно в 22:15. Солнце давно скрылось. Лишь широкая багровая полоса с клочками перистых облаков разлилась над вершинами сосен и елей. Охранявшие базу зенитки молчали. Наверное, немцы надеялись, что бомбардировщики пролетят дальше. Однако на этот раз пикирующие бомбардировщики П-2, пройдя над поселком, развернулись, и в сторону базы полетели из леса 4 зеленые ракеты. Завершая круг, бомбардировщики один за другим с интервалом в несколько секунд срывались в пике. И только после того, как громыхнули первые тяжелые фугаски, запоздало ударили зенитки. Из леса продолжали сигнализировать ракетами. И вскоре взрыв чудовищной силы взметнул столб огня. В Андреевке заколебались дома, со звоном посыпались стекла, к комендатуре сбегались немцы и полицаи. Бергер, размахивая браунингом, что-то кричал, но его никто не слышал. Обвальный грохот нарастал. Багровые всполохи освещали вершины трех сосен, что стояли напротив дома Абросимовых, и, казалось, ожили на виселице казненные. Шофер лихорадочно заводил легковую машину, толчками подавал ее назад. Не заметив, наехал на забор и опрокинул его. В кабину поспешно забрались Бергер, Михеев и Леонид Супранович. Гауптштурмфюрер дал длинную очередь из Шмайсера. «Опель», чуть не сшибив Матвея Лисицына, резко рванул с места и помчался по проселку. Бежавшие к лесу жители кидались в стороны, пропуская легковушку. А у комендатуры уже вовсю трещали автоматные очереди. Подоспевшие партизаны Дмитрия Абросимова яростно схватились с немецким гарнизоном и полицаями, которыми командовал толстый фельдфебель с железным крестом. Это ему поручил отбить атаку партизан Бергер, заявив, что сам поедет в Климово за подкреплением, потому что телефонная связь прервана. Гауптштурмфюреру показалось, что над Андреевкой высадился воздушный десант. Что происходило на базе, никто не знал. Тяжелые сотрясающие землю взрывы не прекращались ни на минуту. Земля под ногами вздрагивала, как живая. Небо над базой набухло багровым огнем. В Андреевку вползал удушливый запах взрывчатки. Из окна комендатуры выплеснулся тонкий язык огня, потянул дымок. Партизаны перерезали веревки и клали повешенных на лужайке у помоста. Андрея Ивановича принесли вчетвером. Лейтенант Семенюк вышиб дверь дровяного сарая, приспособленного гауптштурмфюрером для кутузки. Оттуда выбрались задыхающиеся от дыма дети Семена Супрановича Миша и Оля, жена Михалева Люба, Варвара Супранович и Ефимья Андреевна. Дмитрий Андреевич побежал к ним, прижал мать к груди. Он что-то говорил, но старуха лишь удивленно смотрела на него и громко повторяла. Ничего не слыхать, видать, уши заложила. Семен Супранович обнимал плачущую Варвару и детей. Люба в голос выла над трупом мужа, прикрыв косынкой его лицо. Партизаны добивали засевших в других домах немцев и полицаев. Несколько раз громыхнуло совсем близко. Это бомбардировщик сбросил бомбы на немецкий эшелон на станции. Кузнецов и Семенюк, ползком подкравшись к окну, швырнули в комендатуру две гранаты. От взрыва вышибло раму. Выстрелы прекратились. Из помещения повалил черный дым, слышались крики и вопли. «Заткнулись, гады!» — крикнул Семенюк. «Гитлер капут!» Из окна вдруг раздалась автоматная очередь, и один из партизан, молодой парень с пушистыми усами, ткнулся лицом в пыль. Кузнецов швырнул в окно лимонку. Скоро на крыльце показались два немца с поднятыми руками. Иван Васильевич, подталкивая дулом автомата толстого фельдфебеля с железным крестом на мундире, пошел вперед. «А Бергера и Супрановича нигде не видно», — сказал Кузнецов Дмитрию Андреевичу. «На этой же виселице сейчас и повесили бы рядышком». «Комендант и Леха Тю-Тю», — раздался голос Тимоша. Он незаметно подошел со стороны станции к партизанам. «Неужели удрали?» — вырвалось у Дмитрия Андреевича. «Куда ты смотрел, Вася?» Мы все обшарили, товарищ командир. Их нет в Андреевке. Как началась эта заварушка, они на легковушке почесали на большак, продолжал Тимаш. И переводчик Михеев с ними. Не брешешь, дед? Взглянул на него Семенюк. Стар я, бестолку брехать, ничуть не обидевшись, сказал Тимаш. Как самолетики налетели, но я и схоронился в башне. Думаю, столько лет стоит родимая, и ничего и не деется, выстоит и энту кутерьму. Сам видел, как комендант Ленька Супранович и Михеев в легковушку заскочили, чисто зайцы какие, и запылили, что духу, в Климова. «Это ты, дед, виселицу сколачивал?» — вернул подошедший Семен Супранович. «Попробуй откажись», — сказал Тимаш. «С басурманами разве поспоришь?» «Андрей, родный!» — резанул в уши истошный вопль. Ефимия Андреевна сидела в ногах мужа и раскачивалась из стороны в сторону. «Как же я без тебя! Как я без тебя, Андрей Иванович!» Сухие глаза, не отрываясь, смотрели в мертвое лицо. Маленькая рука гладила растрепанные волосы. «Командир, надо уходить», — тронул за плечо Абросимова начальник штаба, старший лейтенант Григорий Егоров. Самолеты улетели. Все глуше и реже громыхало на базе. Лишь багровое свечение разрасталось и разрасталось над бором. В этом жарком отблеске, казалось, расплавился тощий месяц, сгорели редкие облака. «Мать здесь нельзя оставлять», — разжал губы Дмитрий Андреевич. «Всех ведь разыскали, сволочи. Не подоспей вы, и Варвару с детишками, и твою мать и Ефимью у всех бы порешили завтрева», — сказал Тимаш. «Мне велели за клубом яму копать». «Ты, я гляжу, тут за могильщика?» — неприязненно покосился на него Абросимов. «Возьмем их с собой. С первой же оказией переправим женщин и детей к нашим в тыл», — сказал Иван Васильевич. «Всем надо уходить из этих мест», — сказал Дмитрий Андреевич. «Теперь каратели в конец озвереют». «Дмитрий, что я тебе скажу?» — понизив голос и осмотревшись кругом, проговорил Тимаш. «Я вот этим сапожным ножичком хотел перерезать веревку на руках Андрея Ивановича, когда он с помоста шаснул в народ. Царствие ему небесное, жил громко и помер звонко. Говаривал покойничек-то, бояться смерти на свете не жить. Ничего не боялся Андрей Иванович, ни Бога, ни дьявола, упокой Господь его душу. Так вот я и говорю, веревки хотел перерезать, и топорик для него в сосне оставил. Так вот не вышло, кинулись фрицы на него, как муравьи на жука. Врешь ты все, дед, — посмотрел на него командир. И охота тебе изгороду городить. Истинный крест, — закрестился Тимаш, — чтобы мне в аду гореть на медленном огне. Я ведь знал, что батюшка твой по своему почину голову в петлю не сунет. Я сначала и перекладину к столбам приладил жиденькую, чтобы, значит, она переломилась. Да Ленька собака заставил приколотить здоровенную. Я не тронусь, пока отца не похороните. Подошла к ним Ефимия Андреевна. Черные волосы выбились из-под платка, глаза провалились. «Мама, они скоро вернутся», — сказал Дмитрий Андреевич. «Пойдешь с Варварой и ребятами в лес, к нам в лагерь. А он тут-то будет на земле валяться?» — сердито взглянула на сына мать. «Я сама его похороню». «Ты не сумлевайся, Ефимья», — торопливо заговорил Тимаш. «Схороню по христианскому обычаю геройского человека и моего закадычного друга Андрея Ивановича на полигоне под горбатой сосной, и сверху то место пушечным колесом привалю. Ни одна живая душа не сообразит, что тут и лежит Андреевский кавалер. А придут наши, похороним с почестями, как полагается». Пустыми окнами смотрел на дорогу дом Абросимовых. На огороде посверкивали выбитые стекла. Тимаш запихал в карман старого пиджака, оброненный кем-то парабеллум, и зашагал к своему дому, стараясь держаться тени от забора. Когда он поравнялся с домом Супрановича, услышал кашель, потом знакомый голос спросил: «Лошадь-то мою отдал этим разбойникам?» «Побойся Бога, Яков Лукич!» — остановился старик. «Они меня и не спросили, погрузили своих раненых и повезли». «Значит, сынок покойного Андрея Ивановича объявился», — сказал Супранович. Он сидел на пустом ящике из-под вина, рядом со входом в казино. «А мой Ленька с Бергером удрали?» «Как увидели партизан, так и нарезали, то есть отступили, Яков Лукич». «Возьми лопату в сарае и похорони убиенных, повешенных, Яков Лукич», — со вздохом поправил Тимаш. «И не бойся, я никому не скажу. Не крещеный я, что ли?» Послышался далекий паровозный гудок. Со стороны Шлемова прибывал в Андреевку эшелон. Тимаш прислонился к покосившейся калитке дома Супрановича и стал смотреть на темный бор. Сначала он увидел над деревьями чуть приметные вспышки искр из паровозной трубы. Затем в приближающийся железный грохот ворвался не очень громкий взрыв. Полыхнуло красное пламя, и на Андреевку обрушился мощный железный гул. Паровоз сошел с рельсов. От нового взрыва осветился бор по обе стороны развороченного пути. Еще через несколько минут новый мощный взрыв потряс землю. На этот раз гул и грохот пришли со стороны базы. В свете полыхнувшего зарева казалось, что водонапорная башня покачнулась. Тимаш невольно зажмурил глаза, дожидаясь, что она рухнет. Но башня стояла на месте. Хенкель судорожно клюнул носом раз-другой, из правого мотора потянулась тоненькая струйка дыма. Она становилась все плотнее, темнее, в ней возникли огненные змейки. Протяжный вибрирующий звук нарастал. Невооруженным глазом было видно, как сотрясаются крылья, будто от нервной дрожи. «Чья батарея подбила?» — коротко спросил Дерюгин, не отрываясь от цейсовского бинокля. «Батарея капитана Гвоздикова, товарищ полковник», — возбужденно ответил Костя Белобрысов. Он тоже наблюдал за подбитым бомбардировщиком в бинокль. «Сейчас упадет». Но самолет не хотел падать. Он упрямо тащил за собой черный хвост. Вокруг белыми шапочками вспыхивали разрывы зенитных снарядов. Остальные хенкели, набирая высоту, уходили на запад, где полнеба заняли пышные кучевые облака. Бомбардировщики стремились нырнуть в огромное белое облако, чтобы стать недосягаемыми для зениток. «Уйдет ведь на одном моторе», — сожалеюще произнес Григорий Елисеевич. «У него и крыло загорелось», — сказал адъютант. «Не уйти ему, товарищ полковник, сейчас скопытится». От хенкеля одна за другой отделились три точки. «Я говорил», — воскликнул Белобрысов, — «и до линии фронта не дотянули». Яркими одуванчиками расцвели на голубом небе три парашюта. А бомбардировщик, истошно завывая, пошел вниз, брюхом коснулся острых вершин сосен, и через какое-то время там взметнулось невысокое пламя с черной окоемкой. Раздался глухой взрыв. «Машину!» — скомандовал Дерюгин. В нем вдруг пробудился охотничий азарт. Захотелось самому встретить на земле парашютистов. Адъютант помахал рукой шоферу, и из березняка резво выкатила зеленая с коричневыми разводами «М-ка». «Вперед!» — скомандовал Дерюгин. «Успеть бы их встретить еще в воздухе!» «Эх, нам на «М-ку», да еще бы крылья!» — пошутил шофер, смешливый ефрейтор с медалью за отвагу. «Лесок проскочим», — заметил Белобрысов, — «а там начинается пожня. Парашютисты в аккурат туда угодят. Ветру-то нет?» «Через лес напрямик есть дорога», — сказал шофер. «Только берегите головы». «Ох, и покидает на колдобинах. Позавчера наши подбили юнкерс, он упал на краю болотины, а летчики скрылись». «Эти не скроются», — сказал Григорий Елисеевич. «Тут до передовой напрямую 7 километров». Костя Белобрысов передал командиру полка с заднего сиденья автомат. «Диск полный, товарищ полковник. Не следовало бы вам сюда ехать. Мы и без вас их встретили бы, мало ли что». «Хорошо бы взять их живыми всех», — сказал Дерюгин, пропустив слова Кости мимо ушей. М-ка, не сбавляя скорости, свернула с поселка на травянистую лесную дорогу. если можно было назвать дорогой, чуть заметную колею от тележных колес. Колючие ветки молодых елок захлестали по дверцам машины, гулко грохнуло в днище, и все высоко подпрыгнули на сиденьях. «Зараза, камень!» — проворчал шофер. «Тут в траве ни хрена не видно». Григорий Елисеевич даже отшатнулся от полуопущенного окна, когда эмка чуть ли не в притирку прошла рядом с толстенным сосновым стволом. Слышно было, как на крышу посыпались иголки и сучки. «Ты точно знаешь, что мы выведем машину на пожню?» — спросил Григорий Елисеевич. «Другой дороги нет, товарищ полковник, только в объезд», — ответил шофер. «Но, похоже, мы приедем примехонько к Михаилу Ивановичу Топтыгину в гости». Дерюгина иногда раздражал не в меру разговорчивый шофер. Он всего 2 недели как сел за руль эмки, но машину водил лихо. Вот если бы еще побольше жалел ее. Ишь, гонит. Как только рессоры выдерживают. Григорий Елисеевич сам бы не смог себе объяснить, чего это он вздумал поехать к самолету. Сколько их уже сбили его зенитчики. Хотя парашютистов взять в плен было бы не худо. Вот и вчера генерал-лейтенант Балашов представил зенитчиков полковника Логинова к награде. А ведь тот «Юнкерс» подбили зенитчики Дерюгина. Правда, приземлились они в расположении части полковника Логинова. А этот экипаж опускается на его, Дерюгина, территорию. Хотя адъютант и переживает, а риска тут нет никакого. Пока парашютисты будут освобождаться от строп, они их и возьмут. Григорий Елисеевич даже не понял, что произошло. Послышался негромкий треск. Эмка вдруг круто вильнула в сторону и сходу ткнулась носом в огромную ель. Шофер навалился грудью на черный руль, все в трещинах стекло перед ним окрасилось яркой кровью. «Засада!» — крикнул Белобрысов, распахивая дверь и бесцеремонно выталкивая командира полка на землю. Шофер неподвижно сидел в кабине, подбородком касаясь приборного щитка. На медали его капала кровь. «Не высовывайтесь из-за машины. Они там!» — адъютант махнул рукой на молодой ельник. И действительно, оттуда брызнула длинная автоматная очередь. На дверце над головой Дерюгина будто сами по себе возникли несколько круглых отверстий. «Неужели конец?» — подумал он, сжимая автомат в руках. «И какого черта понесло меня?» Раздвинулись молодые елки, на поляну выскочили несколько человек в красноармейской форме, но с немецкими автоматами в руках. «Немцы, вот сволочи, переоделись в нашу форму», — шепнул Белобрысов и выпустил подряд несколько очередей. Те сразу залегли. Адъютант повернул к полковнику сердитое лицо. «Почему не стреляете?» Только сейчас Дерюгин сообразил, что надо стрелять, и тоже дал длинную очередь по ельнику. «Да не сейчас, а когда рыло свои высунут», — локтем толкнул его Костя. Григорию Елисеевичу даже не пришло в голову на него обидеться. Так уж само собой получилось, что адъютант взял командование на себя. За спиной совсем близко послышался треск кустов. Белобрысов обернулся. Наставив автомат, на них смотрел человек в красноармейской форме. «Рус, сдавайся!» — крикнул он. Рядом возник еще один верзила. Будто током ударило Дерюгина. Он стремительно, волчком развернулся на месте и почувствовал, как бешено затрясся в его руках автомат. Тот, что кричал им, вдруг навзничь опрокинулся на ольховый куст. Второй успел лишь передвинуть автомат на животе и, согнувшись пополам, сунулся лицом в траву. В самый разгар стрельбы послышался треск моторов. Из-за поворота один за другим выскочили несколько мотоциклистов. Увидав эмку, затормозили. Молодой капитан с 2 орденами Красной Звезды плюхнулся рядом с Дерюгиным и зло бросил. «Какого дьявола вас-то принесло сюда?» Он глянул на знаки различия и немного сбавил тон. «Зенитчики? Ваши, что ли, подбили бомбардировщик? Хотели экипаж взять, и вдруг эти?» — кивнул Дерюгин на убитых немцев. «Моего шофера наповал. И вас могли бы в плен взять», — опять сердито заговорил капитан. «Разведчики. Они уже не раз на нашу сторону наведываются. Ваше дело, товарищ полковник, побольше фрицев сбивать, а уж парашютистов ловить мы сами будем». «Стараемся», — неловко улыбнулся Дерюгин. Адъютант отчитал его, теперь этот. Прибывшие с капитаном красноармейцы рассыпались по кустам. Немцы поспешно отступали, стрельба все отдалялась. Неподалеку от разбитой эмки завалился на бок зеленый мотоцикл с коляской. Водитель в танкистском шлеме, подвернув ногу, неподвижно лежал на прелых листьях, пересыпанных сухими сосновыми иголками. «Спасибо, капитан», — поблагодарил Григорий Елисеевич. «Не вы, нам бы туго тут пришлось». Капитан пристально всматривался в командира полка. «Товарищ полковник, да вы ранены?» Дерюгин машинально дотронулся до шеи и взглянул на ладонь. Она была в крови. Он повернул голову в одну, потом в другую сторону и почувствовал резкую боль возле уха. «Надо же, я и не заметил», — растерянно сказал он. Стрельба прекратилась, и скоро на дороге показались бойцы. Вернулся и Костя. Он бросился к полковнику. «Когда это вас?» Один из бойцов протянул ему пакет с бинтом. Костя дернул за бечевку, сорвал вощеную бумагу. «Слава богу, рана пустяковая», — бодро говорил он. «Кожу чуть ниже уха содрала. Царапина». «Лейтенант, захватите с собой немецкий автомат», — распорядился Дерюгин, когда тот перевязал его. «Надо же и нам какой-нибудь трофей привезти». То, что Белобрысов небрежно назвал его ранение царапиной, Григорию Елисеевичу не понравилось. Как-никак, ранение получено в открытом бою.